Кажется, что жизнь вся проходит мимо, день за днем летит в пустоту незримо. На душе тоска и под сердцем ноет, ветер за окном, облака конвоит. Эх, печаль в глазах, я смотрю в окошко, во дворе поют песню под гармошку. Небо в облаках, ветер тучи гонит, солнышко взошло, а душа все стонет. Видят ли глаза, чувствует ли сердце? Ты души открой наизнанку дверцу, ближнего люби, радуйся, как раньше, сердце очищай от греха подальше. Вырваться хочу я из этой клетки, птицей улететь, ветром дуть на ветки, облаком лететь, землю сверху видеть, чтоб такой тоски даже не предвидеть. Видят ли глаза, чувствует ли сердце? Ты души открой наизнанку дверцу, ближнего люби, радуйся, как раньше, сердце очищай от греха подальше. Выход в Божьем слове, в каждой строчке там мир души, любовь есть, радость на душе. Я теперь не лишний, все в порядке, друг, за меня Всевышний. Видят ли глаза, чувствует ли сердце? Ты души открой наизнанку дверцу, ближнего люби, радуйся, как раньше, сердце очищай от греха подальше. Видят ли глаза, чувствует ли сердце? Ты души открой наизнанку дверцу, ближнего люби, радуйся, как раньше, сердце очищай от греха подальше.